Да, да, проснулась, девушка поправила рубашку, что прикрывала ее набухшую от молока грудь, и взглянула за окно. Черт, долго я спала, часа три, пожал плечами супруг. Ты очень вымоталась. Да, есть немного, кивнула Елена. Степан, у нас есть что-нибудь поесть, ваша порция с обеда ожидает вас в холодильнике. Прикажете подать? Да, будь так добр, кивнула девушка и с легкой улыбкой взглянула на Гарри. Как он, не поверишь, но после того, как ты его покормила, я взял его на руки и он спокойно все это время спал. Приучишь к рукам, покачала головой девушка. Потом, кроме рук, нигде спать не будет. Ну да, но... Гарри вздохнул и опустил взгляд на ребенка, что мирно спал у него в руках. Необычное чувство. Хмя, уау-у-у, проблеял младенец на руках отца. Давай его мне, вздохнула котя и принялась разминать грудь. Он успел проголодаться, я выспаться, а молоко накопиться. Держи, вздохнул Гарри и подошел к Елене, передав ей ребенка. Девушка сноровисто перехватила его и принялась пристраивать к груди. Гарри же вздохнул и направился к двери. Я еще зайду. Ты надолго приехал? Нет, пара дней, чтобы в себя прийти и чтобы шумиха улеглась. Что случилось? Ты опять что-то натворил? Нет, в смысле, да, вздохнул Гарри и почесал лохматую шевелюру. Мы на бал выбрались с девчонками, а кто-то нас сдал. Во время бала на меня легло проклятие. Простенькое, но жутко противное. Стояк, хмыкнула Елена. Откуда? Логичная мысль. Если стояк будет жестким, это может привести к печальным последствиям, пожала плечами Лена. И проклятие, скорее всего, было простым, но эффективным. Мда, и ключ был на половой акт, кивнул, поджав губы Гарри. И ты, в мужском туалете, вздохнул молодой некромант. Даша со Светой выручили, но, во время попытки снять его в туалет зашли, несколько влиятельных аристократов. Благо ни Светин, ни Дашин отец не зашли, и пошли слухи. Так, так, что думаешь делать? Думаю, стоит попробовать найти того, кто донес на то, что я был на приеме, недовольно проворчал Гарри. В нашем кругу аристократии есть стукач, ищи не того, кто знал о том, что ты приедешь, а того, кто сделал так, что в туалет одновременно пошли сразу несколько аристократов. Гарри нахмурился и кивнул. И не забывай, что инициатор подставы мог быть среди тех, кто зашел. Спасибо, учту, вздохнул Гарри. Да, я с Ларисой разговаривала. Она просила тебя зайти. Хорошо, кивнул Гарри, подошел к двери, взялся за ручку и хотел было уже выйти, но замер. Пару секунд поразмышляв, он развернулся и подошел к Елене. Что? Нахмурилась та. Гарри спокойно нагнулся к ней, поцеловал и погладил рукой по щеке. Ничего. «Просто мне тебя не хватает, наша компания без тебя не полная». Котя задумчиво взглянула в лицо Гарри и смутилась. «Будь с этими двумя построже, без контроля они совсем распоясаются». «Да, как раз хотел взять плетки и наручники», кивнул Гарри и тут же кашлянул от строгого взгляда супруги. «Что, если быть строгим, то строгим во всем, ничего не меняется», проворчала Лена, придерживая ребенка. Гарри еще раз нагнулся, поцеловал супругу и вышел из спальни. «Мам, ты просила зайти к тебе?» Вошел в гостиную Гарри и обнаружил Ларису с Петром, сидящими за столом. Между ними с деловым видом, кучей фломастеров и карандашей сидела София. «Гарри», — поднялась мама, — «я уже успела соскучиться. Ты больше 2 месяцев не заезжал домой. Мам, я верчусь ужом, чтобы везде успеть. Дел слишком много, и приходится чем-то жертвовать. Прости, что приходится жертвовать семьей, но другого выхода нет». Лариса тяжело вздохнула и кивнула, после чего развела руки, явно намекая на объятия. Гарри обнял маму, а затем пожал руку Петру. «Лена сказала, что ты хотел меня видеть». «Да, Гарри, я хотела поговорить по поводу Софии», вздохнула женщина. Гарри нахмурился и взглянул на девочку, сидящую на специальном высоком стульчике и что-то рисующую. «И что с ней не так?» женщина взглянула на Петра, который кивнул и вытащил из кармана штанов сложенный листок бумаги. Гарри спокойно взял его в руки и развернул. Перед ним был довольно хорошо прорисованный вид хорошо ему знакомого здания. Только вот этого здания в этой реальности не было. Здание советской эпохи, главное здание МГУ. «Как интересно», — сглотнул Гарри. «Да, нам тоже показалось это странным», — кивнул Петр. «У нее не было линейки, и она чертила от руки, но как ты можешь заметить, линии все ровные. Есть перспектива, и ее этому никто не учил». «Удивительно», — растерялся Гарри и покосился на Софию. «Я просто вспомнила, что когда ты был маленьким, что тоже казался мне слишком взрослым, подбирая слова, попыталась объяснить Лариса. «Я ведь не учила тебя читать». «Да, читала книги на ночь, но не учила». «Да, был такой момент», — кивнул сын. «Вот я и подумала, что, может, ты нам хотя бы что-то посоветуешь». Парень задумчиво взглянул на сестру. «Мам, а можно мы с Софией немного поговорим наедине?» «Что? А, да, конечно. Мы с Петей как раз хотели выбраться в город», — кивнула мать и поднялась. «Ты нас очень выручишь, если посидишь с ней». «Хорошо, я понаблюдаю за ней», — кивнул Гарри. «Петь, тебе еще нужно переодеться», — напомнила Лариса, и отчим поднялся и последовал за супругой, покинув кабинет. Гарри же махнул рукой маме и взглянул на девочку. София, стоило двери закрыться, спокойно отложила фломастер, сплела пальцы, положила руки на стол и с деловым видом уставилась на молодого некроманта. «Серьезный вид», — поджал губы Гарри. «Ты ведь знаешь, кто я?» «Хай», — кивнула сестра. «Да, меня зовут Гарри, и я волшебник», — произнес парень, пододвинул листок с рисунком к ребенку и спросил. «Софочка, а ты где ты видела это здание? Тебе приснилось?» «Да», — сестренка тяжело вздохнула, вытянула ручку в сторону брата и поманила пальчиком. Мрак беленький улыбнулся и нагнулся к ней, но та тут же схватила его за нос, причем так крепко, что, сдав слегка назад, он почувствовал боль. «Эй, это!» Договорить парень не успел. София взяла черный фломастер и в пару движений сделала у Гарри на лице пару кругов вокруг глаз на манер круглых очков. После этого, она, высунув язык, приподнялась и черкнула на лбу парня знак, чем-то похожий на молнию. Отстранившись и осмотрев физиономию парня, она довольно кивнула. Гарри же вздохнул, поднялся и взглянул на зеркало, где на него смотрела пародия на одного крайне знаменитого персонажа фантастической книги из прошлого мира. «Допустим», — осторожно произнес молодой некромант и покосилась на довольного ребенка. «Нет, это же могли быть видения, так?» Парень отодвинул стул, уселся на него и тихо запел. «То парень к лесу мчится, то к полю, то к ручью, все поймать стремится». Мрак беленький умолк, выжидательно смотря на сестру, которая, также внимательно рассматривая его, подняла сжатый кулак и оттопырила указательной палицей мизинец. «Молнию», по слогам, стараясь как можно четче произносить слоги, пропела она. «Бля», произнес Гарри с растерянным видом, затем затравленно огляделся и повторил. «Бля». Гарри поднялся и под внимательным взглядом ребенка принялся расхаживать по столовой. «Так, если, тогда». Глава рода Мрак не выдержал и уселся обратно на свое место. Взглянув на девочку, он спросил. «Попробуем на чистоту?» София кивнула. «Я расскажу, откуда я попал, а ты ответишь на мои вопросы». «Хорошо», ребенок, до этого внимательно рассматривавший его, вздохнула и вытянула губы. «Дю-у-у-дю». София вздохнула, недовольно засопела, но затем все же выдала. «Дюяк, это еще почему дурак?» Нахмурился парень, но тут же спохватился. «Я просто буду задавать односложные вопросы». «Ладно», София кивнула. «Ты знаешь, что это за песня, что я сейчас напел?» «Дя, издание это ты видела на самом деле, так, до того, как попала сюда?» «Дя». Гарри сглотнул, а затем откинулся на спинку стула. «Ты кем ты была в прошлом, в смысле какой профессии?» Девочка вздохнула и взглянула на парня. «Да, но для меня это важно. Можешь попробовать показать?» Девочка нахмурилась, а затем провела пальцем по груди и показала, словно демонстрирует грудь. «Проститутка?» — вскинул брови Гарри. София недовольно засопела, а затем замотала головой. «Нет, тогда». Ребенок взял карандаш и быстро набросал на листе человечка. Указав на него пальцем, ребенок сложила руки на груди и закатила глаза. «Он мертвый, дя». Затем Софа показала то же движение, но уже указывая на рисунок. «Ты раздеваешь мертвого, ты работала в ритуальных услугах». Сестренка сделала неопределенное движение рукой. «Близко, дя». София оттянула воротник рубашки, а затем провела по нему пальцем и снова повторила движение. «Ты была патологоанатомом», — нахмурился Гарри. «Дя». Мрак беленький откинулся на спинку стула, а затем тихо хохотнул и уставился в одну точку. «Дядя», — требовательно заявила София. «А», — встрепенулся Гарри. «Ты, я, а, я умер там в 22-м», — сглотнул Гарри. «Я врач, был врачом, а ты», — София показала два пальца. «Два». Затем нолик, за ним единичку и пять пальцев. 2015, дя, патологоанатом из 2015, задумчиво пробормотал Гарри, почесал шевелюру и спросил: «И что нам теперь делать?» «Ведь», — беспечно пожала плечами сестренка. «Жить», — эхом отозвался парень и хмыкнул, затем нахмурился и взглянул на ребенка. «Слушай, когда я появился, то мне было трудно, реально трудно. Я попробую тебе облегчить жизнь». Гарри оглядел зал и подошел к небольшой цветной коробке, в которой россыпью лежали игрушки. Заглянув в нее, он вскинул брови, заметив, что на некоторых до сих пор висят бирки и ценники. «Понимаю, тебе это не интересно», — пробормотал он и нашел небольшую цветную книжку. Так, подойдя к Софии, он положил перед ней книжицу и произнес: «Это самое сложное. Ты не можешь говорить, потому что в твоем мозге пока нормально не сформировались речевые центры. С чтением та же ерунда. Ты понимаешь, что тебе придется научиться делать это заново». Девочка тяжело вздохнула и кивнула. «Хорошо, когда научишься читать, я обещаю, что проведу тебя в фамильную библиотеку рода Мрак», — вздохнул парень и заметил, как на него хмуро уставилась сестрица. «Мак, да, Мрак. Теперь твоя фамилия Мрак, не знала?» Девочка надула губы и покачала головой. «И да, мы род темных магов смерти. Софа, мы некроманты. Софа». София была очень пугающим ребенком для моей мамы. В 3 она свободно разговаривала, а в 4 бегло читала книги, просиживая все выходные, что я проводил дома, в библиотеке. Она оказалась таким же осколком прошлого мира, как и я. Я до сих пор не могу понять, как так получилось, и почему это произошло, но Улипмрак не закрыл проход между мирами для душ. Он оставил его открытым. Да, он работал не всегда. Ни один из моих детей так и не был замещен призванной душой. А вот София была. София, слава богам, в прошлой жизни была тоже девушкой в смысле женщиной. Да, со специфическими привычками и склонностями, но она была хорошим специалистом. И что она на работе включала короля и шута. Музыкальные вкусы на профессионализм не влияют. Что же до ее дара, то он проснулся, если мне не изменяет память, около 7 лет. Да, точно, 7. До 7 София как прилежная ученица читала, изучала и училась, как подобает хорошему ребенку. Да, порой это выглядело странно, когда 5-летний ребенок решает логарифмы и производные, но у нас же род особенный. Нет, как бы там ни было, учителя не могли не нарадоваться, а я, что я? Я старался приезжать каждые выходные, пока учился, и забирал ее в фамильную библиотеку. Дар же у нее проснулся. Да, согласен, маму она знатно напугала. Я как-то не подумал, что София может выкинуть подобное. Я спокойно сидел с задумчивым видом и обнимал со спины Дашу. У нее в руках была книга, по-моему, это было что-то, вроде «Работа с рубцами на силе воды высшего порядка» или около того. Я ее держал за грудь и в 7-й раз перечитывал параграф по функциональному назначению объемных рун Шартрака. Тут звонит мама и заявляет, что обнаружила у Софии в коробке с игрушками спрятанную дохлую кошку, которая шевелится. Мда, пришлось срочно лететь домой. Нет, дело было не в кошке. Подумаешь, труп, всего лишь кошка. Вот был бы человек, тогда были бы вопросы, а так, меня волновало, как кошка попала в дом. У нас, знаете ли, сарай на стороже стоит и жутко ревнует к территории поместья. Знаете, что она сделала? Она составила целый план. Сначала, когда ее возили к стоматологу. Да, у некромантов тоже болят зубы, и у них может быть неправильный прикус. Так вот, когда ее возили к стоматологу, она выцыганила себе Степанов сопровождающего. Сначала якобы поддалась его уговорам и замороженку согласилась съездить к врачу. Затем она капризничала при маме и специально успокаивалась при Степане. 3 посещения хватило, чтобы мама быстро поняла суть и посылала Степана с Софией без малейших угрызений совести. Со Степаном это мелкая ЗАС. Эта юная некромантка изменила тактику и выпрашивала каждый раз нового хомячка. Хомячки благополучно жили в клетке, и когда начали плодиться, Софочка начала подкармливать сарай. Мелкая, хитра. Для понимания, убивать хомячков она не стала. Могла, но не стала. Она их носила к сараю и как бы случайно оставляла их внутри, а спустя несколько минут возвращалась и забирала то, что от них останется. Моя сестренка была уверена в том, что если ее выдернуло в этот мир, значит, у нее должен быть дар. И так моя ненаглядная Софочка экспериментировала на остатках хомяков, но, как вы понимаете, там от хомяков оставалось не так, чтобы прям много. И что сделала София? Разложила на заборе кошачью мяту, дождалась очередной кошки, а затем наглым образом, отвлекая сарай от раздавленной кошки хомяками, забрала себе бедную лохматую жертву. Мда, София никогда не просила меня напрямую, лет до 12. Как раз тогда я начал ее учить. Нет, трактат я ей не дал, сам еще не дошел до степени, когда был уверен в своих силах. Да и он не давал мне скучать. Помню, я тогда попросил начать играть с Леней. Она его тогда игнорировала и считала совершенно неинтересным. Я не раз пожалел о том, что София согласилась на те условия. Но что-то я забегаю вперед. Когда я вернулся с очередной встречи с дедушкой Эму, я долго думал. Думал о истории и том, что происходило в Европе, да и на всем континенте. Нет, я сейчас не о политике. Я о противостоянии светлых и темных. И это навело меня на мысль о природе. Природе появления пожирателей. Я не сразу пришел к этой мысли, но в разговоре с дедушкой Эму я за это зацепился. Кто они? Откуда взялись? Почему объединились? Это оказалось ключом. Настоящим ключом к решению. Глава 14. Осторожно, не вычитано. Гарри сидел за столом с задумчивым видом. Ночь в этот раз выдалась пасмурной. Небо было затянуто полосками облаков, но между ними то и дело выглядывала полная луна. «В этот раз ты подготовился лучше», — хмыкнул высший вампир, вышедший из тьмы ближайшего дерева. «Дедушка Му», — улыбнулся Гарри. «Да, припомнил ваши слова про послевкусие от химии». Гарри с улыбкой взял бокал и бутылку с рунами, блокирующих свертывание крови. У артефактора не возникло вопросов из-за такого артефакта. «Я сделал сам», — пожал плечами Гарри. «Это несложно». «Несложно», — вскинул брови собеседник. «Насколько я знаю, для такой бутылки нужно минимум 170 рун и точный расчет». «186», — поправил молодой некромант и вздохнул. «Кое-где лучше перестраховаться. И да, для меня это уже просто. Вы не видели наши артиллерийские орудия. Сложные, на затворе больше 200 рун. Ствол, почти 500 и сложные алхимические махинации. У нас даже на прицельном механизме около 70 рун. И они не за точность отвечают. А тут, подумаешь, 35 факторов свертывания. Признаться, ты меня удивляешь. Не припомню серьезных артефакторов из вашей братьи. Может быть, Тюлип Мрак, но и он по факту артефактами только по нужде занимался. Все больше с нежитью общался и с тварями темными. На нежити свет клином не сошелся, хмыкнул Гарри. К тому же сила. Я, признаться, опасаюсь ей пользоваться на полную силу. Дело ваше, хмыкнул дедушка Му. Но помни, рано или поздно тебе придется это сделать. Постараюсь обойтись без этого, вздохнул Гарри и налил в бокал собственную кровь, а после того, как передал собеседнику его угощение. Однако, меня в последнее время терзает одна мысль. Поднял брови дедушка Му, после того, как пригубил крови. Знаете, у нас ведь довольно обширная библиотека, вздохнул молодой некромант. У нас много сведений и упоминаний пожирателей, но нет ни одного факта или хотя бы намека на... Скажем так, нет информации о происхождении пожирателей. Это так важно, это странно. Парень поднялся вперед, а затем спросил. Разве это нормально, вычеркивать происхождение такого важного врага, как пожиратели? Высший вампир пригубил крови и поджал губы. Тебя это так волнует? Не то, чтобы очень, но... Гарри задумчиво взглянул в бокал и спросил. Кто был первым пожирателем? Первым, хмыкнул дедушка Му. Ты точно хочешь это знать? Да. Как звали основателя рода Мрак? Спросил высший вампир и пригубил крови. Василий Мрак, нахмурился Гарри. А что, а как звали его отца? Я не знаю. Его звали Харитон. Харитон, но тогда еще не Мрак. Тебе о чем-нибудь говорит его имя? Нет, впервые слышу. Харитон, на тот момент озерный был хорошим некромантом, кивнул высший. Спокойный, рассудительный, рациональный, очень рациональный. Он стал первым пожирателем. У Харитона было две дочери и три сына, не обращая внимания на вопрос, продолжил дедушка Му. Младшие дочери были хорошими ведьмами. Парни же показывали не такой хороший результат, но по нынешним меркам были приличными некромантами. У него было 5 детей с даром смерти, нахмурился Гарри. Я же говорю, он был крайне практичен, поэтому не оставлял детей без дара. В смысле, не оставлял? Высший вампир приподнял одну бровь и наклонил голову. Он их убивал, догадался молодой некромант. Более того, он нашел способ, как поглотить часть силы другого одаренного. Это его идея. Что стало с, когда пожиратель поглощает часть силы своей стихии, прилив силы и наслаждения порядком возрастают. Ты знал? Нет. Более того, я не слышал про братьев Василия Мрак, задумчиво произнес Гарри. Их поглотил отец. Всех, кроме Василия и Петра. Василий основал род Мрак. За какие заслуги ему дали право на собственный род, говорится расплывчато. Да, он смог одолеть отца, кивнул ему. Говорят, знатное побоище было. Он оказался сильней? Нет, он оказался хитрей, улыбнулся высший вампир. Подсунул ему вместо некроманта, мага света, и когда отец пошел в разнос после поглощения силы света, ударил в спину. Но даже этого оказалось мало. Он предал отца, который уже гробил младшего брата и двух сестер, хмыкнул дедушка ему. Как рассказывал Лип, это был вопрос выживания. А Петр? Я про него ничего не слышал. Петр сбежал. Он был самым слабым из братьев. И сбежал он с записями отца. Так это он основал пожирателей? Более того, он сделал это семейным делом, кивнул собеседник. В смысле семейным? В прямом. Карл Темный, пожиратель ли твой дальний родственник? Получается, все пожиратели мои родственники, дальние родственники, что в поисках сил изобрели на сложную дорогу. А как же те, кто был в Российской империи? Последняя война рода Мрак с пожирателями привела к тому, что их пешки, те, кто выполнял приказы, начали задавать вопросы. Пожиратели испугались своей исключительности. И что они сделали? Петр унаследовал черту своего отца. Пожиратели повели себя крайне прагматично, как и его потомки. Убил всех, всех не получилось, вздохнул высший вампир. Пришлось поделиться информацией с Ватиканом. Гарри тяжело вздохнул. Тогда это многое меняет, пробормотал парень и почесал подбородок. Неужели? Вздохнул ему. Ты ведь понимаешь, что любое твое проклятие. Тут упырь замер на пару секунд и закрыл рот. Через 3 секунды на его лице появилась хищная улыбка. «Если бы я мог, я бы сейчас расхохотался», — произнес высший вампир. Улип Мрак хитрец. Он знал, как уничтожить пожирателей. «Проклятие на крови», — кивнул Гарри и слегка улыбнулся. «Осталось самую малость», — хмыкнул дедушка ему. «Найти способ, как достать настоящую кровь рода Мрак. Кстати, у меня тоже есть вопрос. Не сказать, чтобы для меня это было тайной, но все же, какой, почему от твоей крови отдает смертью?» — спросил высший вампир и с легкой улыбкой уставился на Гарри. «Это тайна, как бы да, но как бы нет», — задумчиво ответил Гарри, помолчал несколько секунд, после чего спросил. «Вы верите в параллельные миры?» «Да, тот разговор многое расставил по своим местам, но осадочек остался». «Нет, я не про то, что мне пришлось рассказать, откуда я взялся и что затеял Улип Мрак. Дедушка ему все знал и имел ключи на руках, для разрешения всех моих проблем. Он знал, что мне нужно просто достать крови одного из пожирателей, но ничего мне не сказал, когда мы с ним беседовали. Считайте, что он думал, что я знаю о этой истории. Я поначалу считал так же, но ночью ко мне пришла мысль, вернее нет, это была фраза, которую он произносил, когда мы расставались. Мы не друзья и не союзники. Он, темная сущность, наделенная настолько ужасной силой и живущая так долго, что ему не нужны ни друзья, ни союзники. У него нет причин помогать или мешать мне. Но, в качестве доброй воли, он рассказал, что знал. Сам он, как уже было сказано выше, с моим родом толком и не связывался. Да, ни друг, ни союзник, но все равно осадочек остался. Как бы там ни было, но у меня наконец появился четкий план. Мне нужна была кровь пожирателей, или на худой конец кровь прямого потомка Мрак, последняя из которых приставился во времена моей школьной юности. Мда, та еще задачка. Решить я ее не мог, но вы бы знали, каково было мое искушение заморочиться и отправиться к Карлу за кровью. Жуть просто. Соблазн решить всю проблему с войной и пожирателями так и манил, затмевая разум. Благо у меня есть Лена, которая быстро остудила мой пыл. Всего одним вопросом. У тебя есть гарантии, что они не ждут, когда ты придешь за ними? А гарантий не было. А ведь они прекрасно все понимали и не хуже меня. Получается, что сунься я в Европу и меня тут же бы спеленали. Причем капитально и так, чтобы я никогда уже не вернулся обратно. Да, можно там устроить знатный бабах силой, но даже если я вернусь оттуда живым, я точно вернусь другим. И черт знает, чем это все закончится. В общем, идею с поездкой забраковали сначала девушки, а затем и я сам. В расстроенных чувствах, я снова вернулся к учебе после практики, которую нам устроили уже на Камчатке. Да, к Орловым ехать было бессмысленно. Деревья-насильники начали плодиться и продвигаться в сторону аномалии, полностью перекрывая подход измененным тварюшкам. Пару раз проросшие деревья выжигали напалмом из-за попыток дотянуться до дорог, которые патрулировали Орловы. А вот Камчатка. Камчатка оказалась для нас довольно резонансным местом. Именно там мы увидели на практике других студентов, а также полноправных одаренных, что отбывали свое обязательно присутствие. Половина аристократов пребывала все время в состоянии близком к пьяной коме. Другая половина занималась тем, что демонстрировала свое превосходство над простолюдинами, всячески их погоняя и отдавая идиотские приказы. Да, я не говорил, что аристократы в армии автоматически получают офицерские чины. Самая идиотская привилегия, которую можно только придумать, ей-богу. «Смотри», усмехнулся мужчина в офицерском мундире. «Красников, я же тебе говорил, что это правда». Рядом с полноправным одаренным, на мундире которого свидетельствовали о статусе лычки, стоял упитанный мужчина с пышными усами. Лицо его было слегка бледное из-за объемов выпитого вчера алкоголя, а в руках дымилась массивная, а некоторые бы откровенно сказали, толстая трубка с табаком. «Может, простолюдины одаренные?» – морщись спросил толстяк. «Да какой там? Я же тебе говорю, все аристократы. Мне про них все уши Марья прожужжала». «Какая Марья?» «Та самая», – хмуро взглянул на собеседника Красников. «Та самая», – кивнул довольный офицер одаренных и оправил мундир. «Кстати, сударь, не смейте говорить о том, что забыли о нашем пари. У нас свидетели. Мы же вчера вместе были», – спохватился толстяк. «Суслов, я верю в вашу честь, но не забудьте, что на слово друг другу мы договорились не верить». Мужчина выпрямился, еще раз поправил мундир, а затем рукой залез во внутренний карман, откуда извлек белоснежные женские трусики. Слова «в таких спорах неуместны», с деловым видом произнес Суслов и протянул свою добычу толстяку. Тот взял в руки нижнее белье, придирчиво осмотрел и тяжело вздохнул. «Как, черт подери, у вас это получается? Природное обаяние», пожал плечами коллега. «Природное обаяние и очень много практики, Лев Дементьевич. Ну, и огромное терпение. Слушать полночи сплетни Марьи, это тоже нужно уметь. Со мной она не особо-то разговорчива», недовольно буркнул толстяк. «Я видел ваше общение», усмехнулся Суслов. «Вы, сударь, слишком много говорите». Собеседник поднес трубку к губам, затянулся и, недовольно поджав губы, выпустил дым из носа. «И что, действительно они из знати?» уточнил он, неодобрительно взглянув на молодых студентов, которых гоняли по полосе препятствий. Худощавый одаренный, стоявший рядом, покосился на орущего офицера, затем вздохнул. «Да, часть из захолустных родов, часть из простолюдинов, но есть и княжеские дочери. Господи, какой позор!» — покачал головой Красников. «Друг мой, мне сейчас показалось, или вы попытались перевести тему с пари? Какого вы обо мне мнения?» Недовольно насупился толстяк. «Я всегда плачу по долгам. Тогда, быть может, вы соизволите». «Нет», — недовольно буркнул Красников и затянулся трубкой. «Увы, на данный момент у меня такой суммы нет и в ближайшем будущем не появится». Суслов вздохнул и слегка улыбнулся. «Ожидаемо. Тогда зачем спрашивали?» «Чтобы убедиться и предложить забыть о долге». Толстяк внимательно осмотрел собеседника и недовольно буркнул. «С чего вдруг такая щедрость?» «Забыть о долге, в обмен на услугу», пояснил мужчина и покосился на студентов, часть из которых уже обливалась седьмым потом и с трудом переставляла ноги. «Видите ту особу, та, что в форме и со знаками воды, грудь третьего размера, не меньше», кивнул Красников. «Хочу с ней пообщаться», не сводя взгляда с девушки, произнес Суслов. «Вроде бы ее Дарья зовут. Подыграете, пари?» Покосился на него толстяк. «Хотите отыграться?» Красников недовольно пожевал губами, еще раз оглядел девушку и покосился на собеседника. «Да, мне надо отыграться». «Сколько?» «Вдвое больше», не отводя взгляда от коллеги, произнес Красников. «Сударь, ваш азарт когда-нибудь вас погубит?» Покачал головой довольный хлыщ и протянул руку. «И на этот путь вы вступили сами». «Это мой путь», ответил толстяк и пожал руку. Ребята шли по коридору, когда им навстречу вышли парочка одаренных. Один из них был высок, худощав и статен, а второй выглядел как полный его антагонист, невысокий, толстый и с пышными усами. «Господа», — произнес толстяк, — «представьтесь». Компания остановилась и парни переглянулись. «Могу я узнать, перед кем мы должны представляться?» — хмуро спросила Светлана, сверля недовольным взглядом парочки. «Перед старшими по званию», — сдвинул густые брови на переносицу Красников. «Вы в армии, а тут мы не являемся военными», вмешался Борис, «и не находимся под вашим командованием. Наш непосредственный начальник Ульянов». «Вот», — встрял в разговор Суслов, Вот про это я говорю. С каких пор аристократы подчиняются простолюдинам? Где ваши манеры, господа? Недовольно спросил Красников. Вместо того, чтобы обратиться к своим будущим коллегам по цеху, вы как безмозглые ягнята, бегаете и скачите по дорожкам для солдат-простолюдин. Как вы вообще себе такое можете позволить? С этим вопросом вы можете обратиться, начал было Гарри. Ничего не хочу слушать. Тут же поднял руки усатый одаренный. Сейчас же пройдемте в седьмую аудиторию. Там вы дадите свои объяснения, а после пройдет аристократическое собрание, где будет вынесено решение о вашем наказании. Ребята снова переглянулись. Боря уже набрал полную грудь, но тут почувствовал, как его за руку взял Гарри. Парень покосился на друга и заметил, что тот не сводит взгляда с худого хлыща, что пялился, словно загипнотизированный, на грудь Даши. «Как скажите», — произнес Гарри. «Тогда, прошу за мной», — указал рукой Красников. «Дарья», — обратился Суслов к девушке. «Я слышал, вы из княжеского рода». «Это так, да, но», — смутилась девушка и посмотрела на Гарри. Тот молча кивнул. «Прошу за мной. Не думаю, что вашу фамилию стоит пятнать подобным инцидентом. Мы просто поговорим в этом кабинете». Супруга кивнула и направилась за хлыщом, но все равно оглянулась на мужа. Тот прислонил палец к губам и кивнул. Когда она оказалась наедине, то с тревогой разместилась на одном из стульев. «Дарья, не знаю, как вас угораздило влипнуть в эту компанию, но хочу вам сказать, это очень и очень скверная история», — начал театрально наигрывать тревогу Суслов. Стоило ему закрыть дверь. «Вы не представляете, какой скандал грозит вам и вашей семье из-за такого поведения. Подумать только. Простолюдин помыкает девушка из княжеского рода. Вы хоть понимаете, что это значит?» Дарья нахмурилась и мотнула головой. «Милочка, я не буду говорить о уроне чести. Не буду говорить о слухах, что поползут при дворе. Достаточно того, что такие дела рассматривает аристократический суд в столице. Публично». Девушка несколько секунд размышляла, а затем с трудом изобразила испуганное лицо. Актерские навыки Дарьи оставляли желать лучшего. «Дошло наконец», — покачал головой Суслов. «Вы даже не представляете, во что вляпались. И что же мне теперь делать? Этих прохиндеев оставьте на меня, я с ними справлюсь, но вот с Красниковым надо договариваться», — вздохнул хлыщ. «Он очень и очень принципиальный человек. Подаст жалобу в аристократическую коллегию. К гадалке не ходи, и ничего нельзя сделать». Суслов тяжело вздохнул. Сложив руки на груди, он поджал губы и недовольно ответил. «Красников мне должен, личный долг. Я, конечно, могу с него спросить и вымолить прощение для вас, но...» «Что, но?» «Личный долг на услугу, от такого человека, как Красников, на дороге не валяется». «Сколько?» — попыталась угадать направление мыслей хлыща девушка. «Прекратите оскорблять деньгами честь дворянина», — фыркнул хлыщ. «Я вообще-то о вашей чести беспокоюсь». «Тогда, что вы от меня хотите?» «А вы прямолинейны», — хмыкнул мужчина. «И если разговор зашел так прямо, то вы мне понравились, Дарья. Вы очень красивая девушка. Я не смею настаивать, но если вы согласитесь на один вечер вдвоем, проведенный в моей компании, то я приложу все усилия на то, чтобы Красников забыл о том, что вы были в этой компании». «Вы сейчас говорите о свидании?» — на всякий случай уточнила законная супруга Гарри. «Всего лишь вечер», — покачал головой Суслов. «Кто я такой, чтобы назначать свидание особе княжеского рода? Так, вояка на службе у камчатской аномалии. Я не был при дворе больше 5 лет, и мне приходится довольствоваться слухами и редкими новостями от коллег. Признаться, я аристократический вестник в руки не брал больше 1 или 2. С этой службой одни проблемы. Но вечер вместе – это свидание, разве не так? Если вам от этого станет легче, пусть будет так», – кивнул Суслов, но тут же вздрогнул от глухого удара в дверь. «Бум! Какого черта там происходит?» – недовольно проворчал он и подошел к двери. «Бум! Бум!» Взявшись за ручку, он открыл ее и обнаружил на пороге Красникова. Он прижался щекой к отполированному кафелю и, судя по краснеющей шишке на темечке, долбился головой в стену. «Что происходит?» «Простите», — возник перед ним парень с лохматой шевелюрой. «Я не представился». Парень втолкнул его обратно в кабинет и вошел следом. За ним просочилась Светлана, что с размаху закрыла двери, судя по звуку, еще раз знатно приложила по темечку Красникова. «По какому праву вы?» — начал раздраженно возмущаться Суслов. Однако парень прислонил к губам палец и сделал к нему пару шагов. Протянув руку, Он спокойно подхватил полосок с плеча аристократа и достал белый полочек. «Меня зовут Гарри. Гарри Мрак Беленький», — максимально нейтральным голосом произнес он, укладывая в платок волос. «Вы знаете, кто я, а вы знаете, кто я. Я полноправный одаренный, Красников Михаил Ринатович. Я из знатного рода, и требую...» Тут запал хлыща резко иссяк, до его разума дошла фамилия и имя. Лицо разгладилось, а затем глаза широко распахнулись. «Да, я тот самый некромант, а эта особа, у вас за спиной, моя супруга. У нее нет родового перстня», тут же на ходу попытался объясниться Суслов. «Мешает на тренировках», улыбнулся Гарри и достал цепочку с шеи, на которую подвесил фамильный перстень. «Я не знал. Даша, о чем вы говорили?» Спокойно спросил молодой некромант. Он пытался обманом заставить сходить с ним на свидание, заметила в ответ та. Парень кашлянул, повернулся к Свете и спросил. «Света, у тебя нож с собой есть?» «Есть. Правда, ты его за нож не считаешь». Гарри взял небольшой ножик с узким лезвием и взглянул на аристократа. «Врать не буду, будет больно. Ужасно больно», произнес он, проверяя остроту лезвия пальцем. «Но есть и хорошая новость. Продлится она недолго». Глава 15. «Знаете, я много думал по поводу той истории с Василием Мрак и его отцом Харитоном Озерным. Не стыковались официальные документы и та история, которую мне рассказал дедушка Му. По всем официальным источникам, Василий был выходцем из светлого клана, а по версии дедушки Му – отпрыском некроманта. Можно, конечно, предположить, что история дедушки Му правдива, а выходец из клана светлых всего лишь ширма, чтобы замести связь пожирателей и рода Мрак. Допускаю, что Василий действительно был принят в клан, где в основном были светлые, мог оставить там пару детей и благополучно отделиться. Но кто знает, что на самом деле произошло. Свидетелей тех событий в живых уже нет, а это значит, что опираться приходится только на бумаги, которые стерпят все. Как бы там ни было, но главное, что я получил из этого разговора, путь. Как мне решить главную свою задачу, проблему пожирателей? Что же до практики, то нет, я не занимался кастрацией Суслова. Да, провел беседу. Да, угрожал. Да, позаимствовал немного крови в артефактную посуду. И да, теперь этот идиот бегал по полосе препятствий с нами 3 раза в день. Чудненькое зрелище, хочу сказать я вам. Если бы я отрезал ему яйца, это знал бы он. А то, что он бегает под маты унижения со стороны простолюдинов, это знают все. Хе-хе-хе. И да, его кровь все еще у меня. Да, завел себе дурацкую привычку держать кровь пойманных идиотов у себя. Суслов был первым, своего рода основателем коллекции. Что же до самой практики, то тут получилось все довольно в стиле Светланы. Света заранее продумала, куда нас могут отправить, и я так подозреваю, подсуетилась, чтобы всех, состоявших в Ордене Трех Рун, отправили с нами. Понятное дело, что артефакторы отсеялись, как и большинство целителей, но 20 членов ордена оказались с нами и слушали мою супругу, которая взяла над ними шефство. К чему это привело? Во-первых, начальник гарнизона оказался мелким дворянчиком, и ей удалось продавить его на полную лояльность, лишь бы Света с Дарьей не намекали о своем происхождении и не пугали проклятиями супруга. Во-вторых, мы навязались на подготовку с рядовым составом и вместе с ними бегали полосу препятствий, ходили на стрельбище и посещали занятия по базовой подготовке. Даже пару раз прокатились на танке, или это был бронетранспортер с пушкой. В общем, на какой-то гусенке со здоровенным стволом. Ну и в-третьих, у нас наладились взаимоотношения с Петрусовым. Это был офицер пехотного звена, который регулярно уходил на разведку по горам и вулканам Камчатки, откуда лезли твари. Дошло до того, что мы уговорили его брать с собой одного или двух практикантов в качестве усиления, но он не захотел брать кого попало, поэтому каждый желающий сдавал ему зачет. Одно защитное, одно атакующее и одно универсальное поисковое заклинание. Хороший мужик. С его помощью мы смогли за время практики вывести всех в реальные боевые условия, а десятку счастливчиков удалось попробовать свои силы против огненных саламандр. Все живы, все довольны, а из урона практикантам можно считать парочку несерьезных ожогов. Парни, поранившиеся, отказались их сводить, считая чем-то, вроде боевой заслуги. Вообще эта затея с Орденом Трех Рун, уже на той практике начала меня тревожить? Нет, не то слово, да и беспокоить тоже не то. Я стал замечать, что моя супруга, увлекшись руководством, начала преобразовывать толпу студентов, собравшихся для проклятия, в в какое-то подобие организации. Были свои старшие, свой бухгалтер, свой отдел кадров и был небольшой совет, в который, к моему удивлению, вхожу и я. Были обозначены свои цели, свой порядок и старшинство. И вообще как-то странно это все начало выглядеть, но беспокойство у меня это не вызывало, да и знаков не было, поэтому я относился к этому сборищу с интересом. Мне было просто жутко интересно, во что это все выльется. Пока это выливалось в серьезную подготовку, невзирая на предрассудки и прочую шелуху. Но вы же понимаете, что местный гарнизон магов на нас смотрел свысока. Опытные, сильные, дипломированные, одаренные, трахающие все, что движется, пьянствующие дни и недели напролет, коротая свое пребывание и полностью игнорирующие приказы начальника гарнизона, считали нас недоумками, простаками и полным невежами, раз мы подчинялись простолюдинам. Ситуация была сложной, по-настоящему сложной. Дело дошло до рукоприкладства, и я это оставлять просто так не собирался. Суслов, бегающий по полосе препятствий трижды в день, меня не устраивал. Он оказался типичным идиотом, полезшим не в свое дело. А то, что он проигнорировал статус Дарьи, означало только одно: он знал, на что шел. И его мольбы о пощаде и заверения, что он думал, это фамильный знак, меня совершенно не тронули. В общем, надо было что-то решать с местными аристократами. Тем более, что они перешли все грани. По-моему, того парня звали Филипп. Да, точно, мы его еще Филом называли. Такое вообще возможно? Хмурясь, спросила Дарья, смотря на Светлану. Теоретически, нет. Человек не может обладать двумя стихиями сразу, но есть нюанс. Улыбнулась Света и достала накопитель с силой воздуха. Если использовать его, то можно вывернуть ситуацию в свою пользу. Воздух и... Хмуро взглянула на нее Катя. Воздух и вода, пояснила Светлана. Аристократы из нашего ордена скинулись, и в качестве эксперимента для клана нами была куплена система Эквус. Это еще что такое? Нахмурился Борис. Сбруя одевается на человека и служит для связи одаренного и камней, которые ты закладываешь в специальное хранилище, пояснил Гарри. Там кожа в основном используется, но обычная не пойдет. Нужна кожа с тварей, измененных силой жизни. Проходил? Спросил Боря. Угу. Только не углублялся. Нам и так силы хватает, кивнул Мрак Беленький и осмотрел толпу членов ордена, что разбились на группки и о чем-то перешептывались. К своему удивлению, Гарри заметил как минимум три девчонки, что бросали на него взгляды. Так, а в чем соль? Спросила Дарья. Зачем это нам? Затем, что на стыке двух стихий мало кто работает, это раз. Во-вторых, это может быть очень полезным. Ну, и в-третьих, в отдельных случаях стык стихии может оказаться ультимативным оружием. Ты что-то придумала? Улыбнулся Мусаев. Да, у нас сейчас основной враг – огненные саламандры. Так, так, а к чему они больше всего уязвимы? Камень, предположил Гарри. Вода еще, но слабо. Там надо очень сильные заклинания, чтобы их потушить. Правильно, потому что температура на шкуре саламандры – больше 2000 градусов. Вода тут же превращается в пар. Получается, для большей эффективности саламандру надо не водой заливать, а заковывать в лед. Воздух и вода, задумчиво произнесла Катя. У нас кто-нибудь разбирается в стихии льда? Нет, но мы нашли промежуточное решение, гордо произнесла Света, повернулась к ребятам и махнула рукой. Фил, иди сюда. К ребятам подошел подросток, на лице которого красовалась россыпь веснушек и фингал под правым глазом. Фил, покажи, чему ты научился у ребят. Парень кашлянул, отошел немного в сторону, в центр импровизированного полигона, и приготовился. «Начинай!» – скомандовала Света. Фил слегка присел и упер кулак в землю. Вокруг него тут же образовалась водная полусфера, покрытая шипами. «Контрудар!» – выкрикнула Света. Щит тут же выстрелил водными шипами во все стороны, заставив активироваться защиту остальных практикантов. «Хорошо, теперь тюрьма!» Парень развеял защиту, обернулся к манекенам и... Вытянув руку в их сторону, сжал кисть в кулак. Вокруг цели тут же образовалась водная пелена, которая задрожала, сжимая свою цель. «Достаточно!» – скомандовала Света. «Теперь иди сюда!» Парень подошел к ней, и супруга продемонстрировала ему накопитель с силой воздуха. Тот все сразу понял, скинул легкую куртку и стащил рубашку, показав на теле сбрую из кожаных ремешков, покрытую рунами и металлическими бляшками с более сложной вязью рун. «Так, накопитель складываем вот сюда», – пробормотала Света и вставила его в специальный паз между лопаток. «А теперь, продемонстрируй то же самое, но уже с двумя стихиями». Парень кивнул, снова отбежал в центр полигона и активировал защиту. Вместо водного купола вокруг него появился ледяной. Затем он выдал контрудар, и в защиту членов Ордена Трех Рун полетели ледяные шипы. «Впечатляет», — задумчиво проговорил Гарри и умолк, когда понял, что манекены за полторы секунды оказались в ледяной ловушке. Таким образом, сочетая техники заклинаний магов Земли и применяя силу воды и воздуха, мы можем получить отличное средство для борьбы с саламандрами, констатировала Света и взглянула на супруга. «Что скажешь?» «Хитро», — согласился Гарри, наблюдая, как к ним возвращается Фил. «Хитро, но надо проверить в боевых условиях. К Петрусову надо идти договариваться на проверку. Я уже его позвала. С минуты на минуту должен подойти», — кивнула Света. Молодой маг воды подошел к ребятам и повернулся спиной к Свете. «Ну как?» — спросил он. «Очень впечатляюще», — ответил Гарри. «Ты специально учил заклинание силы Земли?» «Да, ребята помогли», — кивнул парень. «Вода действует по-другому, поэтому для льда она не подходит. Пришлось кое-что поменять и адаптировать, но заклинания построены по типу принципу стихии Земли. А синяк под глазом у тебя откуда?» Фил оглянулся и с опаской взглянул на Светлану. «Говори», — кивнула она. «Вчера я пошел в столовую для одаренных и меня оттуда выгнали. А когда я пытался возмутиться, приложили», — пояснил парень. Гарри оглядел телосложение Фила и поджал губы. «Это из-за того, что он якобы порочит честь дворянина». «А ты дворянин?» — уточнил Гарри. «Нет, мать на фабрике работает. Отец — водитель». Гарри оглядел ребят и спросил. «То есть тебе дали в морду за то, что ты порочишь честь дворянина, хотя сам дворянином не являешься?» «Ну, как бы да», — пожал плечами парнишка. «И часто такое у нас?» — спросил Гарри, взглянув на Светлану. «В той или иной степени каждый день», — пожала плечами та. «Видимо, пример Суслова никого ничему не учит», — хмыкнул Гарри. «Что же?» — мрак беленький сплел пальцы, вытянул руки и как следует потянулся. «Гарри, у тебя есть план?» «Вроде того. Знаешь, что делать?» «Примерно». Команда «Булгур» переглянулась и хором заявила. «Мы в деле. На этом все», — произнес мужчина в пехотном мундире и кивнул на стол, на котором лежал учебный миномет. «Дежурные, уберите реквизит в подсобку». Офицер вышел, ребята поднялись из-за столов, но тут на место преподавателя вышел Гарри. «Уважаемые члены Ордена Трех Рун, попрошу задержаться». На нем тут же скрестились взгляды. Парень дождался, пока все усядутся на место, затем довольно улыбнулся и сказал. «Господа, нам брошен вызов. Местные одаренные решили устроить нам выволочку. Нас не пускают в столовую для одаренных. Нас постоянно притесняют, поэтому нами было решено нанести ответный удар», — гордо произнес Гарри. «После двух дней анализа мы пришли к тому, что надо ударить в самое больное место. Лично решать вопрос с каждым — это несусветная глупость, которая будет работать только до того момента, пока мы находимся тут. Уедем мы, все встанет на круги своя. Светлана, тебе слово». Девушка встала из-за парты, вышла перед ребятами, а затем с улыбкой начал рассказывать. «Согласно нашим данным, абсолютно все дипломированные одаренные в этом гарнизоне в той или иной степени употребляют алкоголь. Все мы видели этих пьяниц, что надираются до такой степени, что валяются на улице. Также нам известно о распутном образе жизни большинства из прикомандированных к гарнизону. С учетом факта того, что покидать расположение гарнизона одаренным запрещается более чем на 2 часа, а до ближайшего города почти 200 километров, было решено навести проклятие. По залу практикантов поползли шепотки. Вы все поняли верно. Проклятие импотенции и проклятие неукротимой рвоты от алкоголя на территории гарнизона. Местные одаренные либо будут выворачивать желудки от алкоголя, либо будут ходить трезвыми, кивнула супруга. Все желающие поучаствовать в данном мероприятии, прошу поднять руку. Громко попросил Гарри и с улыбкой взглянул на лес рук. Воздержавшихся не было. Отлично. Тогда первый ряд. Вы занимаетесь краской для проклятия. Старшая у вас Екатерина Мусаева и Дарья Мрак. У них рецепты. Краски будет нужно много. Для полноценного проклятия на место, нам потребуется покрыть рунами стены всего форта. К тому же, у нас 36 обелисков-резонаторов, которые обеспечат близлежащие территории эффектом проклятия. Гарри взглянул на второй ряд. Вы берете на себя основную чертежную работу. Схема рун готова, но нужно соблюсти точность. Проклятие на место – не та вещь, где допустима погрешность или небрежность. И да, не стесняйтесь переписывать руны. Лучше переделать, но соблюсти точность, чем затем обнаружить, что проклятие работает неправильно. Командовать вами будет Елена и Борис. Гарри посмотрел на третий ряд парт. Ну, а вы выполняете самую важную часть работы. Обеспечиваете секретность. Обелиски будем изготавливать в наших казармах. Они будут небольшие, всего метр в высоту, но весом порядка 120 килограмм. Их надо будет аккуратно вывести в нужную точку и закопать вертикально, чтобы их было не видно. К тому же ребятам нужны будут краски и алиби. Все это на вас. Командовать вами будет Светлана и я. Гарри довольно вздохнул, подмигнул Свете и громко объявил. За работу, господа. Нас ждет сладкая, хоть и дурно пахнущая месть. Красников хмыкнул, поправил стопку купюр и убрал себе во внутренний карман кителя. «Приятно иметь дело с ответственным человеком», – произнес он, с улыбкой похлопав по своему карману. «Издеваешься? Ну-ну», – недовольно засопел Суслов. «Знал бы, что это супруга некроманта, хрена бы лысого стал спорить. Да, порой шкура дороже денег и женской ласки», – хмыкнул толстяк. «Но для начала стоило бы поинтересоваться, кто она такая». «Спонтанно вышла», – буркнул худощавый мужчина и на секунду замер. «А вы знали?» Красников втянул воздух носом, улыбнулся и ответил. «Знал. Вы нагло меня обманули. Нет, всего лишь принял ваше предложение на пари. Но вы же, это вы просили отыграться. Чушь, это вы попросили вам подыграть», поджав губы, отрезал толстый одаренный. «Да, и скажи я вам, думаете, вы бы остановились?» «Я, конечно, да. Я похож на самоубийцу. Я из-за этого инцидента под маты простолюдина ношусь по полосе препятствий как сайгак. А еще моя кровь у некроманта. Он в любой момент может проклянуть так, что я умру от кровавого поноса», — возмущенно заявил Суслов. «Посмотрите на присутствующих», — с усмешкой произнес Красников. «Они тоже не похожи на самоубийц, однако идут на прямую вражду с некромантом». «Что, о чем вы?» «О том, что дворяне гарнизона решили не пускать в столовую для одаренных практикантов. А это тут при чем? При том, что эти студенты все хвостом ходят за этим некромантом. Они в его команде. Однако наши коллеги не пускают их в столовую, и уже доходило до рукоприкладства. Более того, они не упускают повода напомнить этим мальчишкам и девчонкам о том, как они к ним относятся». Суслов оглянулся и внимательно осмотрел зал, где за большим столом сидели все одаренные гарнизона. «Думаете, он? Но с ним конкретно никто же не конфликтовал. Это его люди. И я уверен, он нанесет ответный удар», — кивнул Красников и добавил. «Причем скоро. Почему вы так решили?» — спросил худощавый мужчина и поднял бокал с вином. Красников положил руку на бокал сверху и кивнул на окно. Суслов взглянул в него и обнаружил, что в лучах заката, перед единственным питейным заведением гарнизона стоят парочка столов, за которыми сидят пятеро практикантов и поедают местных, отваренных в пряной воде крабов. Причем все они сидели так, чтобы им было видно вход в заведение, словно тут очень скоро начнется представление. «Вы что-то знаете?» – осторожно спросил худощавый мужчина. «Нет, но они ведут себя странно уже пару недель. У них скоро закончится практика, но они не спешат и постоянно чем-то заняты. Я видел, как парочка практикантов прятала в грузовике какие-то булыжники, завернутые в ковры. Ковры они вернули, но уже без камней. Что они задумали?» — спросил Суслов и покосился на чайник с чашкой, стоявший перед Красниковым. «Я бы ударил по самому больному», — ответил толстяк. «Алкоголю и, возможно, по женщинам. В этой дыре совершенно нечего делать. Отрава? Яд? Нет. Это преступление, которое будет расследовать тайная канцелярия. Думаю, тут что-то другое. До дна». Послышался веселый возглас от коллег по цеху от большого стола. Кружки с пивом, бокалы с вином и даже стеклянные стаканы с местным самогоном взмыли вверх. «До дна, до дна», — подхватили остальные голоса. Кружки и бокалы прильнули к губам, и через пару секунд послышалось одобрительно кряхтение. «Может, вы усугубляете?» — спросил Суслов. «Некроманты, конечно, опасные, но...» — «Блуе, гулм». За большим столом в спазмах начали сгибаться одаренные. Содержимое желудков полетело в разные стороны. Кто-то вскочил и извлек то, что лежало в желудке, прямо на стол, кто-то это сделал на пол. Самые отчаянные рванули к двери и выскочили наружу, совершив акт вандализма сказочной рыбой в сырном кляре прямо на крыльцо заведения. Красников опустил взгляд на бокал Суслов. «А у вас там чая не осталось?» Глава 16. Щевлев поднял взгляд на вошедшего и, стараясь всеми силами не показывать своей заинтересованности, опустил его обратно на бумаги. «Доброго здравия, сударь», — со вздохом произнес Красников, вошедший в кабинет. «Разрешите?» «Да, пожалуйста», — кивнул начальник гарнизона и со вздохом добавил. «У вас что-то срочное, у меня много работы». «Господин комендант гарнизона», — уселся на стул перед ним грузный мужчина. «Думаю, вы уже в курсе того, что происходит. Вы об отсутствии поддержки у патрулей?» «Да, в курсе. У нас двое погибших за последние полгода. Очень плохая тенденция, о которой мне придется рассказать генерал-майору Жирлову в штабе округа. Я про то, что всех одаренных в этом гарнизоне проклял один некромант», — ответил Красников. «Что? Чушь?» — фыркнул Щевлев. «Чушь? Тогда попробуйте хлебнуть вина, и вы увидите, что вне зависимости от напитка и его качества содержимое вашего желудка очень быстро окажется вне вашего тела, стараясь держаться достойно», — проговорил толстяк. «Я в курсе, но это не имеет отношения к одаренным. Это проклятие на место», — вздохнул Щевлев, закрыл папку, отложил ее в сторону и взял с угла стола следующую. «Теперь на территории гарнизона и 2 километров вокруг него будет действовать это проклятие. Кстати, с женщинами та же история. Мы это уже заметили», — недовольно вздохнул одаренный и спросил. «Если все обстоит именно так, то есть ли способ решить эту проблему?» «Способ, на что вы намекаете?» — нахмурился комендант. «Думаю, выдача увольнительных для поездки в город на пару дней было бы идеальным решением». Щевлев вздохнул, закрыл папку и поднял взгляд на собеседника.